Глава 15. Игорь отлучается по делам, а мне приказывает отдыхать. Я не против. Я весь день провожу в его апартаментах, пытаясь осознать удивительные перемены. В чем-то они жуткие, а в чем-то интригующие. Даже тот факт, что я снова оказалась у него дома, до конца не укладывается в голове. Хотя его апартаменты мне все-таки не нравятся. Они большие, просторные, идеально убранные. Но я люблю другие интерьеры. Гладкие поверхности, строгая мебель, приглушенные цвета. Все это больше напоминает офис, чем место, в котором хочется жить. Вечером я слышу, как открывается дверь и оборачиваюсь. Шумицкий. Он заходит внутрь, снимает пиджак, ослабляет галстук. «Как прошел день?» – спрашивает он, проходя на кухню и доставая бутылку лимонада. «Спокойно, даже слишком». Он бросает на меня быстрый взгляд, приподнимая бровь. «Не привыкла к тишине?» «Не совсем. Я просто привыкла к тому, что всегда есть список дел». Он делает пару глотков воды, прислоняясь к столешнице. «А у тебя? Что происходит в офисе?» «Пока все как обычно», – отвечает он. «Началось внутреннее расследование, но его проводят скрытно». Я киваю. «Если Марисов действительно причастен ко всему этому, то лучше пусть думает, что пока в его сторону нет подозрений». «Сегодня ночью прилетает мой специалист», – продолжает Шумицкий. «Он на месте проверит все бумаги». «Ты уверен в нем?» «На 100%. Он разбирал дела и сложнее». «Черт, мы не с того начали. Ты голоден? Я приготовил ужин». «Правда?» Я усмехаюсь. «Ты так смотришь, будто не веришь». «Я давно не возвращался домой, где меня ждет ужин». А нанять домоработницу не вариант? Я не люблю чужих людей дома. Я даже не знаю, что ответить. Смотрю на него с подозрением и пытаюсь понять, что здесь тогда делаю я. Или командировочные дома не считаются? Тогда наслаждайся. Произношу, чтобы не затягивать паузу, и достаю запеченную рыбу с салатом. Он усмехается, но садится, а я ставлю перед ним тарелку. Сначала мы продолжаем говорить о работе. Но в какой-то момент оба от этого устаем. Я подхватываю бокал с лимонадом и без предисловий меняю тему разговора. «Какая у тебя была первая работа?» Игорь на секунду задумывается, а потом улыбается, словно вспоминая что-то смешное. «Лет в 16 я помогал развозить овощи и фрукты с рынка». «Похвально». «Сначала по домам, а потом...» Он делает эффектную паузу. «Потом я получил повышение». «И какое? Тебе доверили мясо?» «Почти». Он кивает, едва сдерживая улыбку. «Мне доверили развозить заказы по ресторанам». Я не выдерживаю его тона, которым в самую пору рассказывать о том, как первым высадился на Марсе, и начинаю смеяться. «Знаешь, какая это была ответственность? Развозить картошку?» «Именно». Он смотрит на меня с хитрым прищуром, а я улыбаюсь шире. Мне нравится видеть его таким, расслабленным, теплым, спокойным. И он тоже как будто ловит этот момент. Он протягивает руку и накрывает мою ладонь. Я замираю. Почему-то от простого прикосновения перехватывает дыхание. Я поднимаю глаза. Игорь внимательно смотрит на меня. «Катерина». Его голос становится тише, ниже. Я чувствую, как тепло растекается по коже, как сердце сбивается с ритма. «Что?» «Я хочу тебя поцеловать». Я не успеваю ответить. Он не спрашивает разрешения во второй раз. Просто наклоняется ближе, мягко касается моих губ своими. Я теряюсь на секунду, но потом чувствую, как внутри все затапливает сладостью. Его руки уверенно ложатся на мою талию, и прежде чем я успеваю сообразить, что происходит, он поднимает меня и усаживает себе на бедра. Тепло его тела мгновенно пробирается сквозь одежду, заставляя мою чувствительность сходить с ума. Сердце пропускает удар. Потом еще один. Я чувствую силу его рук, его вспыхнувшее желание и то, как сбивается его размеренный ритм дыхания. «Не бойся». Голос Шумицкого звучит хрипловато. «Я умею останавливаться». Это тоже похвально. Я поднимаю руки и запускаю пальцы в его волосы. Они мягкие, чуть взъерошенные, податливо проскальзывают между моих пальцев. Он выдыхает, закрывает глаза на секунду, будто наслаждается моим прикосновением. А я наслаждаюсь этим моментом. Его ладони неспешно скользят вдоль моей спины, вызывая приятную дрожь. Я чувствую каждую секунду этого касания, каждую крупицу предвкушения. Мне хорошо, по-настоящему. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. «Что?» – спрашивает он, заметив это. «Ничего», – шепчу я, скользя пальцами по его затылку. «Просто мне давно не было так правильно. Мне хочется замереть именно в этом времени». Но его руки сильнее и требовательнее сжимают мою талию. Я чувствую, как он прижимает меня ближе. И даже приподнимает, словно уже хочет направить мое тело так, чтобы я насадилась на него. «Игорь». «Что?» «Куда-то в мою шею». «Я не хочу торопиться, теперь не хочу». Мгновение тишины. А потом он спрашивает, заглядывая мне в глаза. «А если я пообещаю помочь тебе, даже уничтожить твоего мужа? Если ты захочешь, пойдешь в мою спальню?» Я замираю. Неужели снова? Я вглядываюсь в его лицо, но там маска спокойствия. Только глаза выдают его. Он снова играет в сделки, в привычные атрибуты своего мира. Я выдыхаю, зажимая пальцами его волевой подбородок. «Это защитная реакция?» Спрашиваю, не сводя с него взгляда. «Ты тоже почувствовал что-то настоящее? Поэтому пытаешься все свести к сексу и условиям?» Он молчит, но его руки на моей талии не двигаются. Он не отпускает меня. И мне кажется, что я только что сказала правду, в которой он не хочет признаться. Молчание затягивается, и я веду плечами, чтобы освободиться. Потом я соскальзываю с его бедер и делаю шаг в сторону. Но Игорь вдруг ловит меня за запястье. «Я, наверное, сказал лишнее», – произносит он. «Наверное», – я киваю. «В любом случае уже поздно, я собиралась идти спать». «Я покажу тебе спальню». Он встает с места и ведет меня по широкому коридору. Гостевая спальня расположена с правой стороны. Игорь молча открывает дверь и пропускает меня вперед. Он сдержан, даже чуть напряжен. Между нами появляется молчаливая неловкость. А в воздухе как будто гаснут искры нашего несостоявшегося момента. «Здесь должно быть удобно», — говорит Шумицкий. Я заглядываю внутрь. Просторная комната, выдержанная в спокойных цветах, с мебелью из модных журналов. «Ванная там», — он кивает на дверь сбоку. «Полотенце есть. Если нужно что-то еще, то тут есть обслуживание, как в отелях». «Да, я видел номер. Он прикреплен к холодильнику». Снова повисает молчание. И снова неловкое. Эту тишину разрывает звонок видеофона. Игорь чуть хмурится, но идет открывать. Я слышу его короткий отрывистый разговор, а через минуту он возвращается, держа в руках несколько пакетов. «Курьер», – бросает он, словно этого достаточно для объяснения. Я смотрю на него с легким подозрением, а потом на пакеты. Узнаю логотипы бутиков. И что-то в груди неприятно сжимается. «Это для меня?» «Да», – буднично отвечает он. Я трогаю плотную бумагу, потом осторожно раскрываю один из пакетов. Передо мной оказывается шелк цвета шампанского, который красиво переливается на свету. Я тяну дальше и понимаю, что это легкое платье, струящееся между пальцев, словно вода. Оно невесомое, гладкое, с идеальным кроем. Такие я видела только на моделях в глянцевых журналах и на показах, куда меня пару раз приглашали по работе. Я раздвигаю ткань и замечаю тонкие бретели, изящный вырез на спине. Такое платье не кричит о роскоши, но говорит о статусе, который не нуждается в доказательствах. Я беру другой пакет, развязываю ленточку и достаю блузу. Белая, с крошечными пуговицами, которые как жемчужины. Дальше лежат классические брюки кремового оттенка. Я касаюсь ткани, и пальцы утопают в дорогом кашемире. Третий пакет все-таки заставляет мое дыхание сбиться. Там нижнее белье. И даже пояс для чулок есть. Полупрозрачное кружево – тончайшая работа. Сложные узоры, сплетенные в едва уловимый цветочный рисунок. Оно слишком изящное, слишком чувственное, слишком дорогое. Я сжимаю пальцами нежную ткань, и плохо понимаю, чего все-таки Игорь добивается. Да и эти вещи не для меня. Эти вещи словно из другого мира. Мира, где я не жила. Где не приходилось считать деньги до зарплаты, искать скидки, выбирать практичное вместо красивого. Они для воздушных красоток, которые не бывают в местах, где можно испачкаться, и всегда готовы к моменту, когда их могут раздеть пылкие мужские руки. И именно это заставляет меня вскинуть голову и посмотреть на Игоря с неприкрытым вызовом. «Зачем все это?» – спрашиваю его. Он стоит напротив, сложив руки на груди и наблюдая за мной внимательно, чуть приподняв бровь. «Разве не очевидно?» – спокойно отвечает он. «Ты что, собрался меня одевать?» «Я всего лишь подумал, что у тебя здесь мало одежды. Вот и попросил привезти что-нибудь из магазинов». «Это странно. Или логично?» В его глазах явно читается, что он не понимает, что не так. До последних слов, которые я произнесла за столом, это, может, и могло выглядеть уместным. Но сейчас... Все-таки странно. Даже если он распорядился привезти для меня одежду еще утром, он же мог сейчас остановиться и не приносить мне пакеты от курьера, в которых лежит нижнее белье. Эротичное нижнее белье. Я запутываюсь. А что самое скверное, угадываю, как мои чувства становятся оголенными. Сохранять холодный разум и спокойно смотреть на человека легко, когда он тебе безразличен. Но если внутри царапнуло, то на все реагируешь остро. «Этим занималась твоя помощница?» – спрашиваю его. «У нее наверняка есть стандартный набор для каждой твоей новой любовницы. Я ведь вижу, какая это одежда. И какой акцент сделан на белье?» «Да я попросил помощницу заняться этим. Это преступление?» «Нет». Я качаю головой. Просто не надо. Я отставляю пакеты в сторону. У меня есть одежда, которую мы забрали из домика. Мне хватит. Тем более я не думаю, что задержусь здесь. Мне уже лучше, я чувствую себя здоровой. Шумицкий прожигает меня взглядом насквозь. Он некоторое время молчит. И в этой паузе сходит с ума секундная стрелка. Каждый ее шажок кажется бесконечным. «Я ухаживаю, как умею, Катерина», — наконец произносит он. «И живу, как привык». «Я это поняла. Я просто больше не хочу ничего из себя изображать». Я смотрю на него, на напряженную линию скул, на твердую уверенность и тень усталости в глазах. «Я не умею играть во все эти обольстительные игры». Продолжаю. «Я попробовала и сразу облажалась. Ты сам знаешь, как сложился наш первый вечер». «Я бы не сказал». «Что?» «Я бы не сказал, что ты облажалась в первый вечер». Уголки его губ искривляет легкая усмешка. «С того вечера ты засела в моей голове.